насколько важно для моего отца сплавить лес немедленно. Так что придется рискнуть. Тем более оба они чертовски хороши для этой работы, решили они, хотя я так и не мог объять рассудком. Почему лес не может подождать месяц или два, а лучше уж до весны? Но эти двое, уже стоя на санцепёке во дворе, без суеты и спешки составляли план, что они будут сегодня делать. Видимо, они много раз держали такие советы прежде, когда я ничего об их дружбе не знал. Я снова придавил головой подушку и попробовал понять, откуда это тяжелое неприятное чувство. Но ничего не припомнил. Ни фраз, ни эпизодов. Но за закрытыми веками разливалась лиловость и больно драла и соднила в горле. Но еще я подумал о груде бревен реки. Их столкнут в реку секунда на секунду, и этого я не хотел бы упустить. Я хотел увидеть, как бревна посыплются в воду. Одно за одним, точно лавина, как в раз опустеет площадку воды. Но тут от запахов из кухни у меня заныло в желудке, и я закричал: «Эй, вы завтракали?» И эти двое во дворе заржали, а Франц ответил: «Нет, ходим тут, маемся, тебя ждем». «Бедняги!» — крикнул я в ответ. «Уже иду, если еда готова». И решил быть сегодня веселым всему наперекор и легким, как перышко. Я сгруппировался и выпрыгнул из кровати. Я наловчился это делать. Хватаешься руками за стойку и одновременно перекидываешь через край попу и ноги с тем, чтобы приземлиться в телемаркском лыжном шаге. Но в этот раз ноги дрогнули, разъехались, и правое коленко ударилось о пол, отчего я грохнулся на бок. Колено заболело так, что я еле сдержал крик. Удар было, видимо, слышно даже во дворе, потому что отец крикнул: «Эй, как там в доме? Все в порядке?» Но, на мое счастье, остался во дворе с Францем. Я зажмурился и крикнул в ответ: «Да, все хорошо!» Хотя такой уверенности у меня не было. Я взобрался на стул у кровати и стиснул коленку руками. На ощупь внутри вроде ничего сломано не было, но от боли я чувствовал себя беспомощным. Я немного растерялся. В голове шумело. Трудно было натянуть штаны, потому что надо было все время мертвой хваткой держать правое колено. Я едва не плюнул на все и не полез обратно в кровать. Только и это было невозможно. Но в конце концов я натянул такие брюки, напялил остальное, дохромал до большой комнаты, и прежде чем отец с Францем закончили разговор и зашли в дом, я уже уселся за стол, вытянув под ним ногу вперед. После завтрака двое взрослых взялись мыть посуду, потому что мой отец желал видеть первозданную чистоту. Когда усталый возвращался домой, а не впигаться с порога в ликвидацию бардака и грязи. Но меня, не знаю почему, оставили сидеть, хотя обычно мытье посуды считалось моей обязанностью, если с нами не было моей сестры. Честно говоря, я не имел ничего против того, чтобы меня обошли именно в этот раз. Стоя к столу спиной, они болтали, дурачились, извякали кружками и стаканами. И Франц завел песню, выученную им у его отца, о кумице, повисшей на верхушке дерева. Оказалось, что и мой отец знает эту песню и тоже выучил ее от родителя. И они затянули громким хором, взмахивая в такт кухонными полотенцами и губками для посуды. Так что я живо представил себе эту недотепу куницу, которая болтается на верхушке ели, и, пользуясь моментом, положил голову на сложенные на столе руки, потому что держать ее прямо было тяжело и трудно. И, наверное, задремал. Но когда отец сказал: «Все, хватит шалопайничать, пора приниматься за дело, правда, Тронт?» Я сразу услышал его и ответил из своей норки: «Давно пора». И поднял голову. отер рот и вдруг почувствовал себя совсем неплохо.